24 июня бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде с букетами цветов посетили группы посетителей Родины, учащихся старших школ в Японии.